Клин и внутренность выбрали для ночлега маленькое строение в самом центре поселка. В одном из контейнеров у изгоя нашлась ночная звезда, редкий дорогой артефакт, освещающий пространство вокруг себя зеленоватым светом в радиусе 2 метров. Погасить артефакт, завернув его даже в несколько слоев прорезиненного материала, не представлялось возможным. Свечение прекращалось только тогда, когда артефакт помещали в изолирующий контейнер. Осветив помещение, оба разложили свои пожитки на полу, плотно прикрыв дверь. «Нужно срочно закрыть окна», — сказал Клин, чтобы свет не пробивался наружу. Внутренность послушно стала выполнять приказ сталкера. Когда с этим покончили, оба уселись на полу возле сумок. «Ты зачем за мной увязался?» — копаясь в вещах, спросил Клин. «Я же тебе говорил», — тихо произнес попрошайка. «Я хочу добывать идот». «Теперь нас двое», — словно забыв о своем вопросе, говорил изгой. «И я ни грамма идиота не дам за то, что на нас кто-нибудь не нападет ночью». Его не заботила судьба попрошайки. Он предложил внутренности идти с ним только из-за того, что знал, куда отправиться. Кипиш и Феликс вряд ли возьмут попрошайку с собой, а сам он просто не выживет. Ни тут, ни тем более севернее. Внутренность очень неплохо зарекомендовал себя, когда отправился следом за Клином, но он являлся всего лишь попрошайкой. Впрочем, сейчас он мог пригодиться, хотя бы на эту ночь. «Караулить будем по очереди, иначе могут возникнуть неприятности. Если есть желание, гляди и учись. Я не очень доверяю этому Феликсу. Дальше наши дороги расходятся. Не хочу больше встречаться с ними». Попрошайка удивился. «Как? Тебя это не касается. Но разве ты? Я не иду дальше. Переночуй в этом поселке и двинусь на восток. А что будешь делать ты, это решать тебе. Можешь сейчас же идти к Феликсу и Кипишу. Уверен, — Клин улыбнулся, — они тебя примут с радостью». Внутренность нахмурился. «Я не знаю, где поблизости можно укрыться. На восток отсюда находится святилище Ласки. Если она позволит, сможешь остаться у нее на несколько дней». Больше Клин ничего говорить не стал. Человеку, с которым ему невольно придется делить эту ночь, не обязательно знать его планы. Этот отброс и так в курсе всех подозрений Клина относительно искателей. Из-за этого неизвестно, как еще все обернется. «Не нужно было раскрываться перед одиночками», — подумал Клин, глядя на внутренность. «Вспылил я не вовремя». Но исправить уже ничего было нельзя. Изгой рассказал встреченным им людям все, что знал, посчитав их своими, и ошибся. Хотя у них ведь тоже имелись личные интересы к искателям. И о чем он только думал раньше? Хорошо еще, что никто не знает о его предстоящей встрече с Горловым у Ласки в святилище. «Послушай, Клин». «Слушаю». «Ты говорил, я думал», — внутренность с трудом подбирал слова. «Ты верно думал, что я поплетусь следом за этой парочкой? Нет, ты ошибся, внутренность». Попрошайка опустил голову. «Просто ты говорил такие вещи, я бы и за год столько не узнал». Клин нагнулся вперед и приблизил свое лицо к лицу попрошайки. Изгой решил немного сменить тактику и напугать вынужденного товарища, надеясь на то, что предостережение подействует лучше, чем объяснение. «Вот и молчи об услышанном. Если со мной обошлись так, можешь себе представить, что будет с тобой. Ведь ты не имеешь ни репутации, ни уважения». Внутренность кивнул. Странным казалось то обстоятельство, что попрошайка очень уж рьяно напрашивался на обучение. Неужели не сознавал, что ему это никогда не удастся? Вон, Горлов, бывший охотник, и тот не понимает все до конца, хотя имеет достойную подготовку. А этот? Вчера объедки клянчил, а сегодня рвется за идиотом. Что же с ним произошло? «Послушай, внутренность, а зачем тебе вдруг понадобился идиот?» Попрошайка понурил голову. «Нет, я, конечно, все понимаю, но чтоб так резко...» В голосе Клина слышалась издевка. «Есть причина», — сухо ответил внутренность. «Ладно, это дело твое. Хочешь, учись, запоминай, но на вопрос отвечать не стану». Изгой постелил на полу свое тряпье и лег. «Сдается мне, эта ночь будет неспокойной». «Почему?» Внутренность раскладывал на полу у светящейся ночной звезды старые вещи, чтобы устроить лежанку. «Увидишь», — невесело улыбнулся Клин. Попрошайка вынул оба пистолета и положил рядом с собой. «Будешь караулить первым», — сказал изгой. «Когда в ночной звезде появится фосфорицирующее вкрапление, разбудишь меня и не вздумай уснуть». Последние слова сталкер произнес почти угрожающе. Клин не сомневался, что попрошайка уснет. Тут не могли помочь ни угрозы, ни предупреждения, ни уговоры, ни просьбы. Внутренность попрошайка, и это объясняло все. Ему нельзя доверять, ему нельзя ничего поручить, с ним вообще нельзя иметь никаких дел. Но судьба распорядилась по-другому. Клину придется провести с ним ночь. Возможно, еще один день, добираясь к Ласке, внутренность наверняка увяжется следом, но зато в самом святилище можно будет отделаться от него наверняка. «Что ж», — подумал Клин, — «придется потерпеть». «Все понял?» — попрошайка кивнул. «Тогда я спокоен». Изгой лег на бок, отвернувшись от внутренности, и сделал вид, что уснул. Попрошайка еще некоторое время сидел возле светящегося артефакта. Он попытался пригасить свет, накинув на ночную звезду куртку. Увидев, что это бесполезно, и артефакт светится так же ярко, попрошайка убрал куртку. Потом, от скуки, внутренность стала осматривать помещение, в которое они забрались. По всей видимости, люди, жившие в этом поселке, предпочитали строения без большого количества комнат. Как, впрочем, и во многих других местах. Только в святилищах и больших поселениях случалось увидеть жилые строения, разделявшиеся на несколько помещений. Внутренность достаточно путешествовал и повидал много. Намного больше рядового попрошайки. Около входной двери, которую они с Клином тщательно закрыли, стояла пара опорных столбов. Влево от них тянулись полки с сосудами цилиндрической формы, а справа сплошная темень. Тусклый зеленоватый свет ночной звезды освещал не все помещение. Место, где они устроили лежанки, находилось в центре строения. Здесь стоял грубый стол, который Клин и внутренность отодвинули к стене с полками сразу же, как только вошли. В полу имелся люк, нечто вроде погреба или подземного складского помещения. Дальше у противоположной от двери стены располагалось несколько кроватей. В левом освещенном углу стоял небольшой деревянный шкаф с обвисшими дверцами, служивший для заготовки пищи. А в темном правом углу, который еле освещался артефактом, виднелась железная печь с открытой дверцей. Над ней на веревках висели вещи, теперь уже не нужные своим хозяевам. Внутренность несколько раз обвел взглядом помещение и попытался в точности воспроизвести слова, услышанные от сталкеров и искателей. Маленький кипиш говорил, что здесь все заражено. Но один из искателей ответил, что мародер сказал неправду и в доказательство снял маску. То же сделали и остальные искатели. Размышление попрошайки прервал далекий гул, который временно нарастал, а потом стал стихать, пока опять не воцарилась тишина. Вдалеке пролетел вертолет. Клин лежал долго. Очевидно, внутренность честно пытался не уснуть, чем-то занимая мозг. Однако в конце концов попрошайка затих. Клин осторожно повернулся на другой бок и убедился в том, что слух в очередной раз его не подвел. Внутренность спал в неудобной позе. Лежа на одном боку и поддерживая голову правой рукой, он протянул ноги почти к самой ночной звезде. В тот же момент Клин услышал шорох у двери. Кто-то пытался ее открыть. Медленно положив руку на оружие, изгой прикрыл глаза. Он принял удобную позу для того, чтобы в любой момент откатиться или вскочить. Дверь бесшумно открылась, и в образовавшейся щели показалась безволосая голова. Ранним утром Кипиш и Феликс проверяли снаряжение. Они готовились продолжить путь. «Феликс», — негромко произнес маленький сталкер, — «ты заметил, что один из них ночью покидал место нашей ночевки?» «Нет», — хмуро заметил Феликс, застегивая ремни, — «мне было не до того. Один из искателей выходил ночью. Я слышал». Ворчливо продолжал Кипиш. «Мне это очень не нравится». «Почему? Может, человеку по нужде? Они ведь тоже люди». К сталкерам подошел вольник. «Чем я могу отблагодарить вас обоих за то, что не оставили моего друга соколом-падальщиком? Вольница учтет это в нужное время». «Ничем», — Феликс похлопал наемника по плечу. «Все нормально». «Феликс», — не унимался маленький сталкер. «Зря мы отправили восвояси изгоя. Он мог нам пригодиться». «Что-то теперь я чувствую себя неуверенно». «Слушай, заткнись-ка ты!» Повернувшись к напарнику, зло зашипел Феликс. «Это ты втянул нас в эту авантюру. Разве забыл? Я и сам не знаю, что теперь делать. Мало того, что человека потеряли в первый же день, да еще болезнь эта, выкосившая лагерь. Размолвка с изгоем. Непонятные ночные отлучки искателей, невесть куда. Думаешь, мне все это нравится?» Кипиш опустил голову. «Мы заключили договор. И...» Феликс, не стесняясь и не боясь, что его жест увидят, ткнул пальцем в сторону собирающихся в путь искателей. «Не с ними, а с Фаном. Поэтому спрячь свои мысли подальше, соберись и давай выдвигаться. Мы готовы». К ним подошел бородач, старший в группе. Он, несомненно, увидел жест Феликса, но ничего не сказал по этому поводу. «Мы тоже». Феликс еще какое-то время смотрел на маленького напарника, потом закинул оружие на плечо и повернулся к бородачу. Искатель так и не надел защитную маску. «Строго на север?» «Да», — спокойно ответил бородач. Он заметил, что между двумя проводниками произошел неприятный разговор. «Выбирайте наиболее приемлемый маршрут сами, но от основного направления сильно отклоняться не стоит. Пока мы не в пустошах, вероятность вскочить в аномалию довольно мала». Феликс посмотрел в том направлении, в котором предстояло идти. «Так что будем двигаться быстро». Внутренность просыпался медленно. Сначала в сознании возник образ девушки, потом пришли мысли. Он мгновенно вскочил и увидел Клина, сидящего рядом. Сталкер что-то вытаскивал из сумки. «Проснулся?» – спросил он, не оборачиваясь. «Крепко же ты спишь». Внутренность приходил в себя постепенно. Оглядываясь вокруг, попрошайка увидел возле входной двери снорка. Мутант не двигался. «Вот-вот», – недовольно произнес изгой, – «а он мог бы и задушить нас». Поднявшись, сталкер наконец обернулся. «Никогда попрошайка не станет сталкером. Слышишь? Никогда». Внутренность опустил голову. «Собирайся», – прозвучало злым тоном, – «пора выдвигаться. К вечеру надо добраться до святилища Ласки». Попрошайка быстро побросал вещи в сумку, вложил пистолеты в кобуры и поднялся. Клин убрал в контейнер ночную звезду. Вокруг все погрузилось во мрак. «У тебя есть вода?» – спросил изгой, окончательно приводя одежду и снаряжение в порядок. «Нет». «Вот тебе еще одно доказательство. А моей хватит еще на день, так что нам надо поскорее добраться к Ласке». Сталкер подошел к двери и медленно открыл ее. А одиночки сорвались еще до восхода. Обернувшись, он произнес: «Внимательно следи за тем, что за спиной». Внутренность кивнул: «Если что увидишь, сразу говори мне». Попрошайка снова кивнул: «Пошли». Они вышли из строения, где провели прошлую ночь. В некоторых местах еще догорал огонь. Стоял неприятный смрад горелой плоти и чувствовался непонятный металлический привкус во рту. Между строениями лежали трупы мародеров. Клин решил покидать поселок, двигаясь между строениями на востоке, чтобы сразу скрыться в лесу. Он не спал почти всю ночь. Только под утро немного задремал, но его разбудил негромкий говор, раздавшийся снаружи. Убедившись, что опасность не грозит, а шум производит кипиш Феликс и ведомые им искатели, изгой успокоился, но заснуть так и не смог. Вчерашняя стрельба могла привести сюда кого угодно. Мародеры сражались отчаянно. Вполне вероятно, что другие группы находятся где угодно поблизости. Группировка, которую уничтожили искатели, не маленькая и наверняка обосновалась здесь с определенными целями. «Интересно», — подумал Клин, — «кто же все-таки из них сказал правду, искатель или мародер?» Едва он подумал об этом, как раздались выстрелы. Стреляли на севере, и по стрекоту двух почти неслышных автоматических винтовок и четким хлопкам СВД изгой догадался, кто вел бой. «Кажется, наши вчерашние знакомые на кого-то напоролись». Клин обернулся к внутренности. Попрошайка молча кивнул. Клин посмотрел на север, за реку. Серый хвойный лес и больше ничего. Плотная стена отвратительных деревьев, где в летнее время можно получить серьезное травление, выделяемое смолистыми стволами пылью, или получить ожоги жгучим пухом. Раздалось уханье энергооружия искателей. Звуки боя не походили на вчерашние, когда группа наткнулась на снорков. Тогда Клин слышал выстрелы, означавшие победу. А сейчас опыт и слух сталкера позволили понять, что дела у стрелявших обстоят плохо. Однако он и не подумал поспешить на помощь. Накануне он имел неприятную беседу с людьми, попавшими в беду. Подобные разговоры могут еще неизвестно чем закончиться. Поэтому прежде чем спешить на выручку, стоило хорошо подумать. К тому же воды у Клина оставалось только на день. Да и вряд ли он один сможет чем-то помочь. «Пошли», — бросил сталкер через плечо. «Если у них все так плохо, что и искатели не могут ничего сделать, мы ничем не поможем». Шум боя нарастал. Вряд ли пара лишних стволов могла в корне изменить дело. Послышались разрывы гранат. Наверное, Феликс решил, что положение отчаянное. Вчерашние несколько взрывов походили на запугивание. Сейчас разрыв следовал за разрывом, что говорило о панике. Звуки выстрелов энергооружия искателей становились все чаще, а вот одна из автоматических винтовок замолчала. Кроме выстрелов членов маленькой группы, Клин не слышал больше ничего. Ни криков, ни стрельбы из другого оружия. Значит, группа столкнулась с мутантами, а не с людьми или мародерами. Вполне вероятно, что со снорками, которых тут, как понял изгой, водилось немало. Они с внутренностью скрылись в лиственном лесу и двинулись на восток. Клин хотел как можно быстрее добраться до святилища Ласки. Перед тем, как уйти от Фана, он испортил отношения с торговцем, но все-таки не сомневался, что через некоторое время тот станет сговорчивее. С Лаской может быть то же самое. Значит, придется, пополнив запасы воды и пищи в ее святилище, искать другое место, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Стрельба из СВД теперь слышалась в отдалении справа. Видимо, Феликса отбили от основной группы. Теперь он стрелял чаще. Вскоре выстрелы из энергооружия стали реже. Неужели они наткнулись на кого-то, кто способен повредить защитные костюмы Искателя? Клин остановился. Тут же замер и внутренность, следовавший за ним. Сталкер оглянулся. «Они не могли далеко уйти», — тихо произнес он. Любопытство переполняло его. Впрочем, если бы не любопытство, вряд ли Клин полез бы в зону. Здравый смысл и инстинкт самосохранения отступали. Но чем мог помочь он, если не справились четыре энерговинтовки, удачно выкосившие вчера лагерь мародеров? Оба сталкера не почуяли опасность, а вольник и четыре искателя не сумели отбиться. Клин развернулся. «Не отставай!» – бросил он через плечо, сразу же припустив бегом. Он уже немного привык к тому, что внутренность болтается позади. Перепрыгивая через кочки и гибая деревья, склоняясь под низкими ветвями, изгой приближался к реке, лежавшей севернее поселка. Когда они достигли южного берега, оба увидели, что это небольшая река, а скорее огромный ручей. Перейдя ее по камням и намочив до колен ноги, они оказались на другом берегу. К этому времени уже стреляла только одна энерговинтовка и СВД Феликса. Клин замедлил ход, напрягая все чувства. Выстрелы теперь слышались четче и ближе. Значит, они уже недалеко от места стычки. «Приготовь оружие!» – шепотом приказал попрошайке изгой. Внутренность кивнул и вытащил оба пистолета. «Будь наготове», — добавил Клин, глядя в оптику винтовки, которая уже находилась в руках сталкера. Кроме серой стены леса он не увидел ничего. Клин стал медленно двигаться вперед. Вскоре до их слуха донесся душераздирающий крик. Голос показался знакомым. Где-то недалеко кричал Феликс. То, что это высокий сталкер, Клин понял сразу. После этого крика смолкло оружие Феликса. Теперь стреляла лишь одна энерговинтовка. Послышались еще какие-то нечленораздельные звуки, похожие на безумную перекличку. Звуки выстрелов и этот безумный балаган, явно создаваемый мутантами, приближались к ним. Ранее сталкер не слышал ничего подобного ни от одного существа, но все равно этот сумасшедший хор показался ему знакомым. Он продолжал внимательно следить за пространством впереди через оптический прицел, пригибаясь и медленно двигаясь дальше. Внутренность по пятам следовал за ним, словно тень. Вскоре совсем рядом раздался хруст ломаемых веток, и из-за молодых деревьев буквально выпала фигура искателя. Комбинезон, некогда серо-желтый, теперь представлял собой ужасное зрелище. Бурые пятна и налипшая грязь. Одно плечо комбинезона распоролось. Сквозь дыру в этом хваленом неуязвимом материале виднелось плечо. Искатель поднялся на ноги и обернулся на ходу, поливая голубыми сполохами пространство позади себя. Послышалось несколько оборвавшихся нечеловеческих криков. Визуальный контакт отсутствовал. Очевидно, преследовавшие подземного жителя твари находились достаточно далеко. Стрелявший пользовался тепловыми детекторами или специальными визорами, позволявшими видеть противника на расстоянии. Клин поднялся навстречу и тут же увидел направленный на него ствол. Искатель, явно пребывающий сейчас в сильном нервном напряжении, не разбирался, кто стоит перед ним. «Спокойно!» Клин замер, расставив руки в стороны. Он готовился в любой момент отскочить в сторону от убийственной голубой молнии, понимая, что это вряд ли спасет. Искатель на мгновение замер, потом опустил оружие и двинулся прямо на сталкера. Поравнявшись с ним, он снял защитный шлем. «Пойдем», — сказала девушка. «Скорее, они совсем рядом». Скунт, Скандыба и Мар стояли над телами. «Даже не пришлось уводить за реку», — Скунс оглянулся. «Да, хилые новички пошли», — согласилась Кандыба. «Раньше их в пустоши водили, проводников брали в помощь, потом делились с ними. С некоторыми». Кидала посмотрели друг на друга и рассмеялись. Мар остался безучастным к разговору. Когда до них донеслись отзвуки боя, начавшегося только что где-то восточнее, Кидала переглянулись. Думаешь, сегодняшняя пальба имеет отношение к пальбе, которую мы слышали ночью?» Кандыба вытирала нож пучком бледно-желтой травы. Скунс пожал плечами и накинул капюшон неизменной зеленой куртки. «А какая нам разница?» Недалекий брат девушки закинул дробовик на плечо. «Дело-то сделано». Кандыба отмахнулась от него, как от назойливого линяя, который намеревался ее ужалить. «Ты никогда не отличался умом. Заткнись лучше, Мар». Вчерашняя пальба раздавалась с юга. Скунс вытащил ПДА и переключил ее в режим радара. Вполне вероятно, стреляли около поселка, что лежит севернее Фана, западнее Ласки. В нем должен находиться лагерь наемников. Недавняя добыча оказалась немаленькой, поэтому кидал и не экономил заряд аккумуляторов. «Но там сейчас никакого движения». Сказав это, он поднял глаза на компаньонов. Скунс пребывал в состоянии ступора, хотя для кидала со стажем это было не свойственно. «Они что там, вымерли все?» – произнес он удивленно. Кандыба выхватила прибор из его рук и посмотрела на экран. Мар встал у нее за спиной и тоже заглянул в ПДА. «Странно», – пробормотала девушка. «Более чем». Скунс рефлекторно, почуяв опасность, снял с плеча оружие. «Погляди». Кандыба протянула ПДА Скунсу. «Восточнее нас есть движение». Кидала взглянул на экран. «Движение быстрое, и похоже, что двигаются к поселку». Он перевел взгляд на девушку. «Что будем делать?» Кандыба вытащила пистолеты. «Проверим. Если что, сигнал одиночный, а мы только что справились не с одним». Мар взял дробовик на изготовку. «Пошли, проверим». Скунс, не пряча ПДА, двинулся в направлении поселка, изредка поглядывая вперед. «Смотрите по сторонам», — сказал он, не оборачиваясь. Кандыба сделала знак брату, и они двинулись следом за Скунсом. Сигнал на радаре шел одиночный, и, вероятнее всего, добычи почти не будет. Однако разобраться во всем происходящем стоило. Информация, как известно, стоит дорого. Оплатить информаторам или погонщикам за неподтвержденные сведения, когда сам можешь все точно выяснить, это по меньшей мере глупо. Все трое двигались быстро, постепенно забирая вправо и приближаясь к поселку. Движение там, если верить электронике, отсутствовало. Это являлось еще одной причиной, заставившей Кидал попытаться разобраться в происходящем. «Все-таки я не могу понять, что с радаром». Скунс даже потряс прибор, но показания не изменились. Поселок, находившийся севернее святилища Фана, у небольшого ручья, где река разделялась надвое, судя по всему, был пуст. Некоторое время спустя до Кидал стали доноситься странные вопли. «Что это?» — Скунс обернулся. Кандыба, шедшая следом, пожала плечами. Мар и вовсе не отреагировал на заданный вопрос. «У меня предчувствие, что вляпаемся мы туда, куда не следует», — пробормотал ведущий. «Пошли, пошли», — подбодрила его девушка. «Если что, мы вмешиваться не будем, просто понаблюдаем со стороны». Они стали пробираться дальше в сером хвойном лесу и вскоре достигли ручья. Только мелководная река отделяла теперь Кидал от поселка. Восточное русло ее можно было смело назвать глубоким ручьем. На противоположном берегу Кидал увидели полуразрушенные строения. Среди построек никто не двигался, возле поселка никто не суетился. В некоторых местах поднимался дым. «Похоже, вчерашняя стрельба была неспроста», – прокомментировала увиденная Кандыба. «Кто-то выкосил лагерь наемников». Скунс опустил оружие. «Перейдем реку и проверим?» Девушка взглянула на напарника снизу вверх сквозь нестриженные светлые волосы. Она держалась уверенно, чего нельзя было сказать о Скунсе. Кидала пребывал в необъяснимом ступоре, граничащем с паникой. «Давай!» – девушка подтолкнула напарника, и тот взглянул на нее. Взглянул резко, нервно дернувшись. «Пойдем посмотрим, что там стряслось». Кандыба смотрела на Скунса невозмутимо. «А вось мы будем первыми и сможем торгануть этой информацией, а?» Она лукаво улыбнулась, и Скунс почему-то подумал, что для многих эта улыбка означала смертный приговор. Мар по-прежнему молчал, стоя позади сестры. Скунс поглядел на ПДА и вдруг оживился. «Погоди-ка». Он присел и стал пятиться обратно за деревья. «Что такое?» Кандыба последовала его примеру. Однако, пригнувшись, девушка передвигалась намного медленнее, потому что хромала на одну ногу. За ними последовал и Мар. «Движение. Совсем рядом». Скунс скинул рюкзак и вытащил смотровое устройство. Ему пришлось совершить немало убийств и сдать много идота, чтобы добыть этот прибор. Не обычный бинокль, а специальное смотровое устройство. Его просто каким-то чудом удалось заполучить у искателей одному из хозяйчиков святилищ в западных регионах. Здесь имелись встроенный сканер, шумовой детектор, детектор движения с определителем цели, стабилизатор вида, инфракрасные ультрафиолетовые визоры и прибор ночного видения. Кошачье стекло, чуть вытянутое образование темно-сине-желтого цвета, всегда считалось весьма эффективным артефактом. С ним человек получал возможность видеть ночью, как кошка. Артефакт имел также отрицательные свойства. Днем зрение становилось черно-белым и понижалась сопротивляемость пси-воздействию. Однако в сравнении со смотровым прибором Скунса кошачье стекло казалось детской игрушкой, даже несмотря на свою весьма внушительную цену. Смотровой прибор не походил на устаревшие железки, которыми вели торговлю хозяева святилищ. Кидало приложил прибор к глазам и замер, осматривая окрестности. «Что?» — только и спросила Кандыба. «Не может быть», — прошептал Скунс. Он опустил руки, и девушка тут же взяла смотровой прибор, подняв его к глазам. В 300 метрах от них через реку перебирались 3 человека. Один из них был в комбинезоне искателя. Но их трое. Кандыба сохранила самообладание и посмотрела на компаньона. А радар зафиксировал. Только одного. «Это же клинок!» Скунс продолжал смотреть на бегущих, не обратив внимания на ее слова. Он даже не повернул головы. «Тот, что таскает с собой уйму черного идиота?» Глаза Кандыбы загорелись. «Мар, приготовься. Я слышала, что комбинезоны искателей не пробиваются нашим оружием, но готовы рискнуть». «Нет», — Скунс посмотрел на нее, — «мы не будем их трогать». Глаза Кандыбы расширились. В них читалось не только удивление, но и некий испуг, смешанный с негодованием. «Мы должны выяснить, в чем дело», — пояснил Скунс. «Айдот он нам и сам отдаст при случае. То есть, увидишь. Только не вмешивайся, иначе все испортишь». Сказав это, Скунс поднялся и скинул капюшон. Он двинулся к реке. Войдя в воду и замочив обувь, кидал и расставил руки в стороны, предварительно убрав оружие. «Эй, клинок!» Один из перебравшихся через реку поднял голову и посмотрел на Скунса. «Это я, Скунс!» — крикнул кидало. Человек в плаще на несколько мгновений замер, потом стал делать знаки руками, давая понять, что нужно перебраться через реку. «Клинок, ты меня узнаешь? Уходи! Перебирайся на тот берег!» Сложив руки рупором, крикнул сталкер и стал перескакивать с камня на камень. Кидало повернулся к Кандыбе и Мару. «Быстро на тот берег!» «Что случилось?» — спросила Кандыба. «Быстро!» Скунс резко обернулся, потому что услышал звуки выстрелов из энергетического оружия. Человек в комбинезоне искателей теперь стоял лицом к серому лесу и вел огонь. Раньше Кидало не видел, как стреляют из энергооружия, и поэтому зрелище буквально заворожило его. «Бьет дальше, чем видит глаз», — точно подметила Кандыба. «Наверное, какое-то специальное самонаведение», — предположил Скунс. «Возможно, но...» Девушка оборвала ужасный вопль. Тут же из-за серой стены хваи стали появляться человекоподобные существа. Снорки с клочками длинной шерсти. Не такие, каких Кидало привыкли видеть. Мутанты преследовали уже перебравшуюся на другой берег тройку беглецов. «Быстрей!» – спохватился Скунс. «Теперь понятно, почему нам нужно на тот берег». Кидало стремглав бросились через мелководную реку, уже не заботясь о том, чтобы их ноги остались сухими. 3 человека, спасаясь от снорков, направлялись к поселку, явно решив укрыться там. Скунс спрятал ПДА и смотровое устройство. Это позволило ему двигаться быстрее. Вскоре они поравнялись с троицей, преследуемой мутантами. «Вот так встреча!» – сбивая дыхание, произнес Кидало на бегу. «Да», – выдохнул Клин, – «не ожидал». Бледный он обливался потом. Сказывалась слабость из-за неприятностей в прошлой ходке и длительной нагрузки во время бега. «Быстрее, надо добраться до поселка». Изгой посмотрел вперед. Снорки прекратили преследование и толпились на берегу. Они не решались войти в воду, и это давало преимущество бегущим. У людей появилось дополнительное драгоценное время. «Да их там целая тьма», – пыхтя произнес грузный Мар. Все оглянулись и даже приостановились. На противоположном берегу собрался не один десяток мутантов. Они топтались среди деревьев, но близко к воде не подходили. Увидев, что преследуемые ими существа замедлили движение, снорки дико и словно по команде взвыли. Этот вопль заставил людей снова ускорить бег. Что за твари? Время для приветствий и знакомств было неподходящее, и Скунс это понимал. Никогда не видел таких. «Сам не знаю», — выдохнул Клин. «Скорей, нам нужно укрыться в поселке». «Но в нем никого нет». «Я знаю, ночевал вчера там. Нам нужны не люди, а укрытие». «Они полезли в воду!» — вскрикнул обернувшийся Мар. «Они лезут через реку!» Снова одновременно оглянувшись, все увидели, как существа стали преодолевать водную преграду. Сначала неуверенно, но потом все напористее, они двигались вперед. Лишь в редких случаях снорки решались вступать в контакт с естественными водоемами. Обычно они старались обходить стороной реки и озера, предпочитали обитать в лесах со множеством деревьев. И если кровосос мог позволить себе водные процедуры и ловлю рыбы, то снорки старались держаться подальше от воды. Единичные случаи, когда снорков видели около воды, считались чем-то вроде неправдоподобных сплетен или баек. Хотя никто не исключал возможность того, что существа эти просто недолюбливали воду, совершенно ее не страшась. Поселок находился уже совсем рядом, и Клин замедлил бег. «Что такое?» – Скунс повернул удивленное лицо к сталкеру. «Попробуй сбить их со следа, когда мы скроемся в поселке». С этими словами изгой отстегнул один контейнер с идотом. Глаза Кандыба блеснули, а Мар перехватил дробовик. Скунс моментально остановился, и Клин, поняв почему, прояснил. «Если не пожертвовать идиотом, шансов уйти у нас не будет». Кандыба хотела что-то сказать, но ее напарник, уловив ход мысли девушки, тут же сделал жест, чтобы она молчала. «Быстро!» – поторопил изгой. «Скройтесь за домами. Нужно, чтобы мутанты потеряли нас из виду». Девушка искателей повернулась. Несколько раз выстрелив по преследующим их мутантам, она скрылась за ближайшим домом. За ней последовал внутренность, не выпуская из рук пистолеты. Мар проскочил за попрошайкой. Кандыба немного задержалась, взглянув на Скунса. Взгляд напарника оставался холодным, и девушка поспешила за остальными. «Дорогое удовольствие», – многозначительно произнес Кидала. «Еще бы недорогое». Клин разбрасывал идот всюду возле ближайших строений, но не дороже, чем нашей жизни. «Давай за остальными». Скунс еще мгновение помедлил, глядя на знакомого. Сейчас его мысли занимало не чувство жадности, а удивление и уважение. Изгой спасал не только свою жизнь. Жизни трех кидал, попрошайки и искателя также зависели сейчас от сталкера. Из трех кидал Клин знал лишь одного – Скунса. Недавно изгой вернулся из-за периметра, уже охраняемой спонтанки, и должен ненавидеть искателей всем сердцем. Попрошайку считать не стоило. Кидала проскочил за ограду. Следом за ним поспешил Клин. «Теперь что?» Кандыба решила, что благоразумнее будет уступить командование изгою, поскольку в подобных делах он имел больше опыта, чем кидалы. «Внутренность, давай в тот дом, где мы ночевали», – скомандовал Клин. «Помнишь, где он?» Попрошайка кивнул и побежал между сгоревших строений. Кидалы двинулись следом. Девушка-искатель поднесла запястье к глазам и посмотрела на показания какого-то прибора. «Что там?» – спросил приблизившийся Клин. «Они совсем рядом. Скорее». С этими словами она развернулась и побежала за попрошайкой и кидалами. Клин двинулся следом. Дом, в котором переночевал изгой и внутренность, нисколько не пострадал из-за пожаров, местами разгоревшихся в поселке. «Внутрь», – скомандовал Клин. «Там есть люк в полу. Проверьте его». Внутренность кинулся к строению, не раздумывая. Клин, задержав Скунса за рукав куртки, произнес. «Останься со мной. Поможешь». Кидало кивнул. Его компаньоны остановились. «Двигайте в дом», – сказал им Скунс. Кандыба и Мар не двинулись с места. Сталкер, не обратив на это внимания, отстегнул пару контейнеров с идотом. Не поднимая головы, он протянул один Скунсу. Тот не взял в руки емкость. Клин поднял глаза и увидел направленный на него ствол дробовика самого рослого кидалы. Скунс стоял, расставив руки в стороны. Оба пистолета Кандыба направила на него. Именно по этой причине Скунс не принял контейнер у Клина. «Что такое?» Изгой постарался не делать резких движений. «Давай весь идот сюда», — резко сказала Кандыба. «Быстро!» Сталкер смотрел на нее, не моргая. «Ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь? Заткнись и давай сюда контейнеры!» Она не шутила и выглядела решительно. При таком настроении любая ошибка может стать последней. «Держи!» Клин протянул ей контейнеры. «Мар, возьми, идиот, я присмотрю за обоими!» С этими словами она нацелила один из пистолетов на изгоя. Рослый кидала взял оба контейнера из рук сталкера и пристегнул к поясу. «Так, а теперь давай остальное». Кандыба говорила уверенно. Разуверять ее в том, что у Клина нет больше идота, было равносильно самоубийству. Но изгой решил, что так легко пара кидал его не уделают. Он перевел взгляд на Скунса. Глаза того, широко раскрыты и полные удивления, ясно давали понять, что это не уловка. Сейчас кидалы не разыгрывали заранее спланированную сцену, чтобы Скунс имел алиби. «Не перемигивайтесь!» – резко гаркнула Кандыба и выстрелила в воздух. «Это первое и последнее предупреждение». «Ты выдала наше местоположение», – веско заметил Клин. «Заткнись и делай, что тебе говорят!» Ствол одного из пистолетов уперся сталкеру в переносицу. «Не вопрос!» Клин притворился, что собирается снять заплечную сумку, но вместо этого отработанным движением пропустил под рукой винтовку. В тот же момент девушка-искатель выглянула из строения, где провели прошлую ночь Клин и внутренность. «В чем задержка?» Кандыба на мгновение отвлеклась, обернувшись. Этого изгою хватило с головой. Он выстрелил. Реакция Мара оказалась медленней, и поэтому выстрел рослого кидала был неточным. Клин успел упасть на землю. Тут же из-за дальних строений появилась серая масса снорков. Скунс хрипло вскрикнул, снимая оружие. Перевернувшись на земле, Клин приготовился выстрелить еще раз, но не успел. Он услышал уханье энергооружия, частые выстрелы из пистолетов и еще один крик скунса. Потом раздался хлопок дробовика, и Клин почувствовал острую боль на левой щеке и в левом плече, от которой все поплыло перед глазами. Боль казалась ужасной. Недалеко послышалась перекличка снорков, мутанты рассвирепели. Клин все-таки сумел перевернуться на спину и выстрелить в рослого кидалу с дробовиком. Огромный вес обрушился на него, тут же отдавшись резкой болью в правой кисти и переносице. Изгоя накрыла темнота, в которой он чувствовал, как его тащат, обхватив подмышки.